Слезы спасительно потекли по щекам. Тяжело засевший за грудиной узел боли стал потихоньку ослабевать. Вера, конечно, умела сохранять лицо. В ее профессии это происходило почти автоматически. Хотя и в обычной жизни она умела не показывать, что творится на душе. В самые горькие минуты могла улыбаться и пожимать плечами для публики. Сейчас никого рядом не было. «Доктор, можно войти?» – прошелестело от дверей. «Закройте дверь, я вас вызову», – резко ответила Лученко, не оборачиваясь. Не хватало еще, чтобы ее увидели такой. «Ну вот, доктор, ты уже на работе своей отрываешься. Зря. Работа – единственное, за что можно уцепиться, чтобы уцелеть. Только работа, осмысленная деятельность, помощь другим страдальцам спасает и всегда будет спасать. Если тебе плохо, работай. Если тебе кисло, у тебя неприятности и хандра, там и сям болит или тянет, иди работай. Если тебе скучно и неинтересно жить, если ты сипишь и температуришь, если по тебе проехал асфальтовый каток фортуны и места живого не оставил, иди и работай. Назло, поперек и упрямо, ныряя с головой. А когда вынырнешь на поверхность, удивишься, не так уж все безнадежно». Вера подошла к зеркалу и посмотрела на себя хмуро. Вспомнила, как любимая тетя Лиза говорила, увидев племянницу расстроенной. «Что-то ты, горлица моя, с лица сбледнула!» Горлица, несмотря на страдания, выглядела очень привлекательной, хотя сама себя таковой не считала. Конечно, Верину внешность не назовешь подходящей для обложки модного журнала. Мало ли у кого правильные и гармоничные черты лица. Некрасивая красавица. Вот что о ней можно сказать. Но Лученко становилась действительно красивой, когда находилась в движении, особенно во время беседы. Собеседником она всегда была идеальным, уникально талантливым, с каждым перевоплощаясь в его эхо-отражение, с каждым разговаривая в одном темпе, дыша в одном ритме, меняясь внешне, становясь то ниже, то выше, то немочью бледной, то зноем жарким. Она была каждым своим пациентом. И нервно оживленным, и тягуче печальным. В каждого вживалась, в каждом болела и выздоравливала, впитывала каждого в себя, в каждом жила некоторое время, гостила в его сознании, легко и безболезненно, ничего не нарушая, протирая там накопившуюся пыль, отмывая окна души и убирая прочий мусор. Обнаженными пальцами ощущала дрожание паутинок чужих судеб и умела сшивать разорванное. Ее доброжелательную энергию собеседник всасывал, лакая как щенок, радостно и жадно. А вот на фотоснимках она получалась не очень. Холодный глаз объектива лишь фиксировал женщину небольшого роста, привлекательную, но не слишком. Высокий гладкий лоб, длинные, красивого рисунка брови, глаза то серо-синие, то сиренево-фиолетовые, то вообще непонятно какие. Прямой носик с красиво вылепленными чуткими ноздрями, выразительные чувственные губы. Даже точный цифровой фотоаппарат не мог показать во всей красоте роскошные каштановые волосы, от природы вьющиеся, густые и блестящие. Все то, что обрушивает на зрителя реклама шампуней, все эти волны причесок, льющиеся каскады завитков, у нашего психотерапевта были от папы с мамой. От них же была та округлость форм, когда все женские прелести очевидны и привлекают мужские взгляды. Тонкая талия переходила в широкие бедра, впрочем, широкие в меру, но очень женственные. Высокая грудь, покатые плечи заставляли вспомнить XIX век с его дамами в открытых бальных платьях. Словом, Вера была привлекательна, хотя и смотрела обычно на себя с разумной долей скептицизма. А сейчас особенно. Она изучала свое отражение в зеркале в поисках какого-то изъяна. Этот изъян должен все объяснить, ведь мужчина не изменяет просто так. Всегда и всему виной женщина, ее неумение или нежелание – быть необходимой, интересной, важной в его жизни. Да? Врачебная практика подтверждала, что в изменах, за редким исключением, виноваты обе стороны. Для внутреннего пользования она называла мужичков, любителей сходить налево, «homo blядикус». Но Андрей не был из их числа, она знала точно. Не мог человек, с которым она прожила два самых счастливых года своей жизни, оказаться просто банальным бабником. Нет. Значит, проблема в ней. Что-то с ней не так, что-то неправильно. Или она вообще идет по жизни не туда. А как иначе? Они виделись редко. Каждый был поглощен своей работой. Она пропадала у себя в клинике. Он возился со зверушками в ветлечебнице. Ездил на вызовы. Собственно, по-настоящему они встречались лишь ночью в постели. Ей вдруг вспомнилось, как совсем недавно Андрей сказал: «Давай вместе смотреть сон. Хочу, чтобы даже сон у нас был один на двоих». Они любили. Вера всегда знала, что способность любить — такой же дар, как музыкальный слух, как умение различать сотни цветовых оттенков. Для нее главная ценность. До встречи с Андреем ее жизнь была совсем другой. Она находилась в каком-то межсезонье, как фруктовое деревце под снегом. Андрей согрел ее своим чувством. Она расцвела, как яблонька. И теперь непослушное подсознание продолжало назойливо подсовывать ей картинки. Вот выходной день. Они решили устроить пикник. Андрей везет их с Паем куда-то за город. Выбирает замечательное место. Озеро, сосновый лес и ни одной живой души. На костре варят кулеш, купаются в озере, швыряют собаке палку, она приплывает с уловом в зубах, отряхиваясь, обдает их брызгами. Вера визжит, Андрей хохочет, Пай с заливистым тявканьем носится вокруг. У них одновременно рождается желание. Андрей обнимает ее, они опускаются на плед, купальник и плавки летят в сторону. Два обнаженных тела превращаются в одно, ненасытное. Они любят, как в первый раз, словно этого никогда с ними прежде не случалось. Природа соединяется с ними в этом любовном ритме, первобытном экстазе. Верхушки сосен покачиваются под ветром в такт их движением, и мир растворяется в сладких судорогах. Они бегут к воде обнаженные и плывут вместе на середину озера. Ложатся на спину, смотрят в небесную синь. Мужчина подплывает к своей любимой и нежно целует в губы, потом в шею, грудь, в живот. Она уже не может удерживать равновесие. Окатывает его водой, смеется. Они плывут к берегу, и на мелководье он снова затевает любовную игру. Пес скачет вокруг, громким лаем демонстрируя, что он тоже настроен игриво. Это воспоминание отозвалось такой болью, что Вера закусила губу и отвернулась от зеркала. Вдох, выдох. Защита. Убрать подальше, еще дальше. Проходит. Прошло. Сумрак страданий обострил все Верины чувства, и без того оголенные. Из ниоткуда вдруг пришло ясное знание. Тот мужчина, неопределенно серой внешности, с тихим неразборчивым голосом, ожидающий в коридоре, так и не дождется сегодня ее профессиональной помощи. Сейчас зайдут и потребуют предсветлые очи начальства. Вот сейчас. Есть. Стук в дверь. «Вера Алексеевна, вас просит зайти главврач», — сказал уролог Цуперяк, коренастый толстячок и очень хороший специалист. Вера приветливо улыбнулась коллеге, кивнула и вышла из кабинета. Подруги — это люди, способные с чувством, с толком, с расстановкой переживать чужие неприятности. Даша Сотникова и Лида Завьялова, закадычные подружки Веры Лученко, встретились, чтобы обсудить свалившуюся на нее проблему. Проблема эта называлась Андрей Двинятин, 30 с чем-то лет от роду, по профессии ветеринар, по характеру... А черт его знает, какой у него характер. Еще совсем недавно их Верунчик, чудо-доктор и волшебница, помощница во всех житейских делах и почти что мать Тереза, словом, самая близкая подруга, встретила на курорте мужчину своей жизни. А потом из-за него разрушила свой, в общем-то, благополучный, как им тогда казалось, брак. Тогда Лида с Дашей радовались ее счастью. Избранник был всем хорош и одобрен ими. Втайне обе подружки как водится, даже немного позавидовали Вере. Но эта зависть была белая. Ну, можно сказать, почти белая. Двинятин не то чтобы писаный красавец, однако была в нем мужская уверенность в своих силах и некое спокойное достоинство, какое теперь днем с огнем не сыщешь. Лида говорила об Андрее, что у него ярко выраженная харизма. Ей, как актрисе, конечно, видней. Даша же просто радовалась за Веру, ведь ее замечательная подружка такого мужчину уж точно заслужила. И вот теперь обе женщины готовы были этого Андрея на куски разорвать, а каждый кусочек еще и расстрелять и утопить. Мужской неверностью современных женщин в принципе не удивишь. Но Вера и Андрей — это особый случай. Они, казалось, так подходили друг другу. И вообще были такой классной парой. Эх, да что теперь говорить? А поскольку хотелось и поговорить, и всласть перемыть косточки всем этим неблагодарным кобелям, то подруги решили встретиться в самом удобном для этого месте — в саванне. К бьюти-салону подрулили каждая на своей машине. Даша — на новеньком красном «Фольксвагене», а Лида — на серебристой «Тойоте». Припарковались на охраняемой стоянке и вошли внутрь. Релаксация началась сразу. С ласково обтекаемого центрального зала без углов, глубоких ярко-салатовых кресел и льнущей к телу замши, нежно-оранжевого света, многократно отраженного зеркалами. Перетрудившаяся на ниве капиталистического хозяйства женщина могла провести здесь целый день, дабы восстановить измученный организм. Захаживали сюда и мужчины. Открыла это райское место Даша Сотникова пару лет назад. Вкалывая на благо своего собственного рекламного агентства, она так заработалась, что однажды утром вдруг поняла – все. В таком безумном ритме дальше жить нельзя. Ненормированный рабочий день, чтение по ночам деловой литературы, работа по выходным, а иногда и по ночам, головная боль к вечеру от непрерывного телефонно-факсового звона. И что-то мужского взгляда на себе она давненько не ловила. Почему бы? Взглянув тогда в зеркало, Даша неожиданно увидела изможденную, замороченную мордашку, мешки под глазами, покрасневшая кожа, морщины. Ужас, словом. А что у нас с фигурой? Так, явно лишние килограммы, целлюлитные участки на самых нежных местах. И это при том, что нынешняя мода велит оголять живот и плечи. Да и вообще, традиционная мода на одежду умерла. Ее, как известно, вытеснила мода на тело. «А как такое тело показывать?» «Доработалась», — сердито сказала Сотникова своему отражению. «Вот к чему приводит активная жизнь бизнес-леди». Подлый организм уже непрозрачно намекал. Нужно либо срочно заняться собой, либо распрощаться с молодостью и красотой вместе с карьерой. И тогда она объявила день всепоглощающей любви к себе. Это был меморандум. Это была декларация прав независимости одной отдельно взятой женщины. Понимая, что в одиночку с поставленной задачей не справится, Сотникова раскопала в визитнице адрес салона «Саванна», того места, где можно восстановить душевное и физическое равновесие. И, не мешкая, отправилась туда, чтобы не передумать. С тех пор она стала постоянной и любимой клиенткой, фактически подругой хозяйки салона Надежды Усенко. Их с Лидой, известной в городе актрисой, здесь принимали как настоящих VIP-персон. Радовать свой организм они начали с масок для лица, обертываний для тела из натуральных морских водорослей, ароматических масел, морского душа, хромоэнергетического массажа, кислородно-травяного коктейля. Хватит, пожалуй, хорошо. И все это под звуки щебечущих пташек. «Ну?» — спросила Даша подругу, наблюдая за тем, как ее лицо теряет свое обычное, заданное сценарием выражение, и по нему начинает блуждать счастливая, расслабленная улыбка. «Жаль, что Верунчик не с нами», — промурлыкала Лида. «Ты же понимаешь, ей сейчас не добьете салонов», — вздохнула Даша. «Слушай, Дашуля, расскажи, наконец, подробно, все при все, а то мне почти ничего не известно об этом коварном ветеринаре. Ты ведь знаешь Веруньку?» Она позвонила и с металлом в голосе отчеканила, что у них с Андреем все кончено. И еще, чтобы я не смела ничего говорить о ней, если он позвонит. а больше из нее ни слова не выжмешь, даже с применением пыток третьей степени. Молчит, как Штирлиц в подвале у Мюллера». Повернувшись на бок и подперев голову рукой, Лида выжидающе посмотрела на Сотникову. «Так он тебе звонил?» 100 раз!» «И мне?» «Ну ладно, слушай». Рекламиссис села, спустив ноги с лежанки, поуютнее обернула вокруг тела пропитанную морской водой простыню и рассказала Завьяловой все, что знала. Придя с ночного дежурства домой, их подруга застала своего возлюбленного Андрея в постели с какой-то девицей. Точнее, было так. Вера стала открывать дверь, но она оказалась закрытой на цепочку. Это было очень странно, поскольку обычно, когда Андрей оставался дома один во время дежурства любимой, он не закрывал дверь на цепочку. Вера хотела нажать кнопку звонка, но тут дверь отворилась будто сама собой. На пороге стояла стройная высокая блондинка, словно сошедшая со страниц плейбоя. Из одежды на ней были только две вещи, и обе Андреевы — джинсовая рубашка и тапки. Рубашка ничуть не скрывала обнаженного тела. Девица отступила, дав хозяйке возможность войти в квартиру. Из коридора Вера увидела на их широкой кровати своего, по обыкновению спящего на животе, и тоже обнаженного возлюбленного. Вера не стала вступать с плейбоистой моделью ни в какие разговоры и вообще не сказала ни слова. Надела ошейник на английского кокер-спаниеля Пая, пристегнула поводок, повернулась и ушла.